بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. На прошлом занятии мы закончили изучение первого рукна, первого столпа имана, аль-иману биллах, вера в Аллаха. Сегодня, биизни Аллахи Та'аля, приступаем к изучению второго рукна, аль-иману биль-малаика, вера в ангелов. И автор, рахимах Аллах, говорит: وَنُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخطبته وخطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. Мы веруем в ангелов, принадлежащих Всевышнему Аллаху, и в то, что они рабы почтенные. Они не опережают своей речью, речь его и по поведению его действуют. Они сотворены Всевышним Аллахом, поклоняются ему и исполнены покорности ему. Они не превозносятся над поклонением ему, и это им не в тягость. Они славят Аллаха днем и ночью без устали, говорит Всевышний Аллах. Аллах сокрыл их от наших взоров, и мы не можем видеть их. Однако Всевышний Аллах позволил некоторым из своих рабов лицезреть их. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел ангела Джибриила в его облике с 600 крыльями, которыми закрывали весь небосклон. Джибриил предстал перед Марьям в облике человека, и они беседовали друг с другом. Он также пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда тот сидел в окружении своих сподвижников в образе человека с черными волосами в белом одеянии. Сподвижники не знали этого человека, и, несмотря на это, на нем не было следов дальнего путешествия. Он прислонил колени к коленям пророка, саллаллаху алейхи вассалям, положил кисти рук на его бедра, на свои бедра и беседовал с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил своим сподвижникам, что это был Джибриил. Итак, автор, рахимахуллах, говорит: мы верим в ангелов Всевышнего Аллаха, и что они рабы почтенные, которые не опережают его своим словом, его слово, и которые действуют сообразно его велениям. Так мы верим в ангелов Всевышнего Аллаха, малайкатуллах. Почему автор отнес ангелов к Аллаху здесь? Сказал: ангелы Аллаха. Потому что сам Всевышний Аллах, субхану ва тааля, относит ангелов к себе и говорит, что это его ангелы. В суре Ран'ам Аллах, субхану ва тааля, говорит: «Таваффатху русулуна вахум ла юфриту». Упокаивают его посланцы наши, то есть ангелы наши, да? И они ничего не упускают. Так поэтому автор говорит: ангелы Аллаха. Сказано, они почтенные рабы. Почтенные мукрамун. Почтенные, что значит почтенные? Почтенные Аллахом Субхану ва Та'аля. Аллах Субхану ва Та'аля, он почтил их, сказав про них, про ангелов, сказал халятака хадису, вернее, почтил их, Аллах Субхану ва Та'аля, и мукрамун почтенный, потому что люди тоже почитают их. Хорошо, то есть уважение к ним. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране: «Халятака хадису вайфа Ибрахима аль-мукрамин». Дошла ли до тебя весть о почтенных гостях Ибрахима. Почтенные гости Ибрахима, то есть те ангелы, которые пришли к Ибрахиму алейхиссалям сообщить ему о том, что родится у него сын, и сообщить ему о том, что они направляются к народу Лута, и что народ Лута будет погублен за их грехи. Дальше говорит автор, рахимахуллах, приводит аят «Ля ясбикуна убиль кауль». Они не опережают его, то есть ангелы не опережают Аллах Субхану ва Тааля в словах. То есть говорить что-то прежде, чем Аллах Субхану ва Тааля. «Вахум би амрии ямалюн», и они по повелению его действуют. «Би амрии» по повелению его. «Би» – частица «би». «Альба» – да, частица «би». Значение у него разное в арабском языке. В данном случае это может быть частица «би» в значении «причина». То есть они по причине того, что им Аллах приказывает, хорошо, они спешат выполнять его приказ и действуют. И они по повелению его действуют. Вот это «по» или по-арабски частица «би», как в слове «бисмилля», да? Частица «би». Она имеет разные значения в арабском языке. Значение «по причине». То есть они по причине того, что Аллах им приказывает, действуют. И может быть «би» в значении «лильмусахаба», то есть в значении «сообразно тому, что им приказывает Аллах, они действуют». Да? Понятно два значения? «Сообразно тому, что им приказывает Аллах, они действуют», либо «по причине того, что Аллах им приказывает, они действуют». Дальше сказано «создал их Аллах из света». То, что ангелы созданы из света, на это указывает сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достоверный хадис, который приведен у Муслима, у Ахмада, у многих других имамов. Если кто-то скажет, как же ангелы созданы из света, если сказано, что они тела? Ответ на этот вопрос с двух позиций. Во-первых, многие говорят, что свет, он имеет телесную природу. Хорошо, это первый ответ. Свет имеет телесную природу. А во-вторых, Аллах Субхану ва Тааля аля кулли шейин кадир. То есть над каждой вещью мощен, и Аллах Субхану ва Тааля всемогущий. И Аллах Субхану ва Тааля может создать из того, что не является телом, тело, из нетелесного телесное, хорошо, из нематериального материальное. Аллах Субхану ва Тааля может перевести нематериальное в материальное. Пример этого – смерть. Смерть в этом мире – вещь нематериальная. Никто не может сказать, я видел смерть, облик ее такой-то, такой-то. Нематериально. Но в день суда Аллах Субхану ва Тааля переведет ее в материальный вид. Она обретет образ овцы, образ барана, который приведут на кантара, то есть этот мост между раем и адом, и там ее зарежут. То есть она будет заколота, забита, и будет обращено потом к обитателям рая, и сказано им: у обитателя рая отныне вечности нет смерти. Затем обратятся к обитателям ада и скажут: у обитателя ада отныне вечности нет смерти. И спросят у обитателей рая и ада: знаете ли вы это, этого барана, кто это, что это, знаете ли вы? И они скажут: да, мы знаем, это смерть. Да, и потом она будет заколота. То есть вещь нематериальная. Аллах Субхану Тааля делает ее материальной. Потому что Аллах Субхану Тааля над каждой вещью мощен. Другой пример – праведные деяния людей. Аль-амалю салиха. Мы знаем, что в судный день на весах взвешиваются свитки с деяниями, взвешиваются сами деяния и взвешиваются те, которые совершают деяния. То есть и те, которые совершают деяния, взвешиваются на весах, и взвешиваются их деяния, и взвешиваются их свитки. Деяния, как они могут взвешиваться, если они есть нечто нематериальное? Однако мы сказали, Аллах Субхану ва Тааля переводит нематериальное в материальное, он на каждую вещь мощь. Как бы то ни было, мусульманин, если что-то сообщает ему Всевышний Аллах, или сообщает ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он должен принимать это без сомнений, верить в это без сомнений и не заставлять колебаться кого-то, то есть вселять сомнения в кого-то. Не говорить как, не говорить почему. Не говорить как это Аллах создал из света, как можно создать ангелов из света. Мощь Аллаха Субхану ва Тааля безгранична и непостижима нашим разумом. И не говорить почему. Почему Аллах создал из света? Потому что мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, она выше способности нашей постигать что-то. И это одна из главнейших причин, почему заблудились многие группы, причисляющие себя к исламу, потому что они пытались дать объяснение всем действиям Аллаха Субхану ва Тааля и найти всему причину. Естественно, на основе своего разума. Но наш разум настолько ограничен, что определить им причину всего, почему Аллах сделал это, почему Аллах создал это так, а почему Аллах это сделал так, почему то так, почему это так. И в итоге они впали в заблуждение. Поэтому сказано, шейху Ислам ибн Таймия рахимахуллах, он сказал: «Ва аслю валяли л-халки мин кулли фирка, хуа л-хауду». То есть причина основная заблуждения людей из каждой группы это их попытка или то, что они погружаются в разговоры о том, какова причина действия Аллаха Субхану Тааля тех или иных. То, что они лезут в мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةً لَهُ وَصَارُوا عَلَى نُوَنْ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ. И они не поняли, говорит Шейх Ислам ибн Таймия, мудрости его, все равно не поняли мудрости его, но при этом они оказались, погрязли в разновидности джахилии. Итак, без кейф и без лима, то есть без как, каким образом и без лима, без почему, для чего, зачем. Хорошо? Далее говорит автор рахимахуллах: «Факаму би ибадатихи ванкаду ли таатихи». Они поклоняются ему, или выполняют поклонение ему. «Ванкаду ли таатихи», и они покорны ему. Итак, они, ангелы, своими телами заняты поклонением Всевышнему Аллаху. И они подчинены Всевышнему Аллаху, подчиняются ему без высокомерия. Аллах Субхану Тааля дает им такую характеристику. Говорит: «Ля ястакбируна ан ибадатихи, ва ля ястахсирун». Они не превозносятся над поклонением ему. И они не проявляют нерадивости. То есть им это не надоедает. Они не проявляют высокомерия, так что бросают поклонение Аллаху Субхану ва Тааля высокомерно. Этого у них нет. И в то же время ля ястахсирун. Нет такого, чтобы им надоело, они устали, и они стали поклоняться плохо как-то. Юсаббихуна лейля ван нахара ля яфтурун. Они славят его днем и ночью без устали. Сказано лейля ван нахара. Днем и ночью. Если бы было сказано «филлейли ваннагари», тогда бы это было бы, смысл этого был бы в часы дня и в часы ночи, то есть не круглую ночь, не круглый день. И ночью славят, и днем славят. Но Аллах Субхану говорит «юсаббихуна аллейля ваннагара». Днем и ночью, круглые сутки, днем и ночью ангелы славят Аллах Субхану ва Тааля. То есть тасбих, восславление, прославление Аллаха Всевышнего для ангелов, так же, как для нас дыхание. Им внушено славить Аллаха все время, так же, как нам внушено Аллахом все время дышать. Ведь никто из нас не задумывается о том, как он дышит. Дышит и дышит. Дыхание идет, хорошо. Никто не считает, сколько раз он в минуту дышит. Так и ангелы в отношении тасбиха. Юсабихуна лейля ва нахара ля яфтуру. Они славят Аллаха днем и ночью без устали. Далее автор говорит: хаджабахум Аллаху анна фаляна рагум. Аллах скрыл их от нашего взора, и мы их не видим. Какова мудрость того, что Аллах Субхану Таля скрыл от нашего взора ангелов? Мудрость в том, что вера в ангелов – это вера в гайб. То есть вера в скрытое. Если бы мы видели ангелов, тогда не осталось бы смысла, пропал бы смысл веры в сокровенное. Пропал бы смысл веры в аль-гайб. Алейкум ассалям. Вера в сокровенное – это то, за что Аллах Субхану Таля хвалит людей. Это то, чем оценивается человек. То, что он верит в сокровенное. Аллах Субхану Таля начинает с суры Бакара с этого. Да? Что это книга для тех, которые веруют в сокровенное. Если бы мы их видели, если бы человек их видел, тогда пропал бы смысл веры в сокровенное, за который хвалит Аллах человека. Вторая причина, почему мудрость Аллаха Субхану Таля. Потому что если бы мы видели их, видели бы те, которые слева, те, которые справа, видели бы, как ангелы сидят на уроке с нами, на религиозном уроке, или видели бы, как ангелы стоят у дверей мечети в пятницу и записывают, кто приходит раньше, кто приходит позже, то это бы поселило бы в душе людей некую тревогу. Особенно тех из них, которые слабы умами и рассудками. Хорошо. Это была бы тревога, беспокойство. Поэтому тоже говорят ученые, что это одна из мудростей, почему Аллах Субхану Таля скрыл от нас ангелов. Но говорит автор, «Варуббама кашафахум ли ба'ди ибадии». Но может быть иногда, «Варуббама» частица, то, что называется «литаклиль», то есть изредка, изредка, Аллах Субхану Таля показывает, открывает ангелов некоторым своим рабам. Пророк, алейхиссалату вассалям, видел Джибриля в его истинном облике. 600 крыльев, которые закрыли небосвод. То есть мощный, могучий ангел Всевышнего Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел Джибриля. И в его облике, не в его облике, а когда Джибриль принимал облик человека. Так хадис известный от Умара ибн Хаттаба, да, вернее, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сидел с Умаром ибн Хаттабом и другими сподвижниками, что пришел человек, да, с черными волосами, с белой одеждой, со слепительной белой одеждой, так что никто его не знал из местных. То есть он не был из жителей Медины, и он не был из чужестранцев. Почему? Почему не был из жителей Медины? Потому что никто его не знал. А почему в то же время он не был чужестранцем? Потому что одежда ослепительно белая. Тогда невозможно было доехать откуда-то издалека, приехать в чужой город в белой одежде. Она бы обязательно стала бы пыльной. Хорошо? И положил свои колени, колени Мухаммада, алейхиссалату вассалям, положил свои руки себе на бедра и обращался к пророку саллаллаху алейхи вассалям с вопросами. Пророк саллаллаху алейхи вассалям отвечал ему на его вопросы. К Марьям также явился Джибриль, алейхиссалям, в облике совершенного человека. Аллах Субхану Таля говорит, «Фарсальна илейха рухана», и мы послали к ней наш дух. И он предстал перед ней в облике совершенного человека. Она сказала, я прибегаю за защитой милосердному Аллаху от тебя, если ты боишься Аллаха. Он сказал, я посланник твоего Господа, чтобы даровать тебе чистого ребенка. Даровать, что значит даровать? Даровать, то есть дать ребенка без слияния, без соития, без смешения. Почему Аллах Субхану Таля говорит, послали наш дух? Говорит про Джибриля, наш дух. Что это значит наш дух? Это значит то, что мы говорили раньше. Принадлежность чего-то к Аллаху Субхану Тааля, в Куране или в Сунне, если говорится что-то, Аллах говорит наше что-то, да, или что-то Аллаха, это может быть принадлежность атрибута к Аллаху Субхану Тааля, то есть атрибута к обладателю атрибута, а может быть принадлежность творения к Творцу. Если Аллах Субхану Тааля говорит би-а-юнина на наших глазах, глаза относят к себе, это принадлежность атрибута к Творцу, нет, к обладателю атрибута, к Аллаху Субхану Тааля. Хорошо? Если Аллах Субхану Тааля создали своими руками, говорит, мы создали, говорит, о, Иблис, почему ты, что помешало тебе поклониться тому, кого мы создали своими обеими руками, это отнесение руки к Аллаху здесь, как отнесение чего? Атрибута к обладателю атрибута. Несотворенного атрибута к обладателю атрибута. А если сказано верблюдица Аллаха, Аллах говорит верблюдица Аллаха, то это отнесение верблюдицы к Аллаху как чего к чему? Как творение к Творцу. Когда здесь сказано фарсельна илейха рухана, и мы послали к ней нашего посланника, наш дух. Наш дух здесь дух в значении отнесения атрибута к Аллаху Субхану Тааля или отнесение творения к Творцу. Творение к Творцу. То есть нашего духа один из духов, которые мы создали. Джибриль дух, как другие духи, как другие живые существа, созданы Аллаху Субхану Тааля. И он тоже дух, как творение, принадлежащее к Аллаху Субхану Тааля. Но почему Аллах Субхану Тааля говорит нашего духа? Все другие духи разве не принадлежат Аллаху Субхану Тааля? Зачем называть его наш дух здесь? Потому что это указание на почет этого. Да? Указание на почет. Поэтому про верблюдицу сказано, наш верблюдица Аллаха. Все другие верблюдицы тоже творение Аллаха. Но почему Аллах говорит верблюдица Аллаха про верблюдицу Салиха? Чтобы указать на ее почетное положение. Что это особая верблюдица. Почему Аллах Субхану говорит про Кабу Бейтулла? Дом Аллаха. Почему он назван дом Аллаха? Что другие дома не принадлежат Аллаху Субхану Тааля? Все принадлежат Аллаху. Все сотворены Аллаху Субхану Тааля. Указание на ее высокий статус. Алейкум ассалям ва рахматуллах. То же самое здесь. Дух, наш дух, то есть один из духов, созданных Аллаху Субхану Тааля, особый. Указание на его статус. Аль-Маляика, ангелы, единственное число Аль-Маляк, или Маляк, происходит от слова Маляк, от слова Улюка. Улюка значит послание. Значит послание. То есть буквально, значит, языковое значение слова Маляк, Маляика в арабском языке, это посланные. Это посланцы. Хорошо? От слова улюка. Улюка. Послание. Что касается шариатского значения маляика, шариатского значения ангелов, то, что мы сказали, что это рабы Всевышнего Аллаха, которых Аллах Субхану Тааля создал из света, которым он поручил особые задания, дал особые функции. Они не являются дочерями Аллаха Субхану Тааля, не являются детьми Аллаха Субхану Тааля. Они почтенные рабы Аллаха Субхану Тааля, которые выполняют его приказы, поклоняются ему, славят его днем и ночью. Чистые рабы Аллаха Субхану Тааля, в которых нет недостатка ни в их нраве, ни в их образе, ни в их сотворении, ни в том, как они поклоняются Аллаху Субхану Тааля. Нет недостатка в их образе, нет недостатка в их нравственности, нет недостатка в их поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Далее автор говорит, Аким. Амину би анна лил малайкати а'малан куллифу биха, фаминхум Джибрилу муваккалу бил вахи, янзилу бихи мин инди Аллахи аля ман яшау мин анбияихи ва русулих, ва минхум Микаилу аль муваккалу бил матари ван набат, ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصاعق والنشور، ومنه ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنه ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار. Мы верим в то, что ангелы, что ангелов, что на ангелов возложены определенные обязанности. Джибриил несет ответственность за неспослание откровения от Всевышнего Аллаха его избранным пророком и посланником. Микаил несет ответственность за низведение дождя и рост растений. Исрафил несет ответственность за дуновение в рог при раскатах грома и воскресения. В обязанности ангела смерти входит извлечение людских душ при смерти. Есть также ангел гор, ответственный за них, а также ангел-хранитель ада Малик. Итак, во-первых, мы сказали о том, что мы верим в существование ангелов, верим в то, как они созданы, из чего они созданы, вид, да. А второе, и о чем говорит здесь в этом пункте автор рахимахулла, мы верим в их действия, в их деяния, в их деяния. И автор перечисляет потом ангелов и указывает на их деяния. Ангелы, они не одинаковы по своему уровню, не одинаковы по своему статусу. Наиболее великие трое ангелов, трое из них, которых Пророк саллаллаху алейхи ва саллям упомянул в дуа, упоминал в дуа, в ночном дуа, который читается в салату лейль, то есть в ночном намазе, когда он делал дуа и говорил: «Аллахума рабба Джибрииля ва Микаиля ва Исрафиль, у Аллах, Господь Джибрииля и Микаиля и Исрафиля, фатира ас-самавати валь ард, Создатель небес и земли, алим аль-гайби ва ш-шахада, знающий скрытое и сокровенное, анта тахкум бейна ибадика». Ты рассудишь между рабами в том, что они разногласят, и до конца этого дуа. Дуа, который читается в ночном намазе. Итак, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям упоминал этих троих: у Аллах, Господь, Джибрииля, Микаиля, Исрафиля. Почему? Из-за того, что эти ангелы, у них особый статус. Особый статус. Что касается Джибрииля, алейхиссалам, Джибрииля, алейхиссалам, это тот ангел, которому поручено доносить до пророков и посланников откровения Всевышнего Аллаха, он, который не исходит от Всевышнего Аллаха, кому пожелает Всевышний Аллах из пророков и посланников. Исходя из этого, мы делаем заключение, что это самый почтенный ангел из ангелов Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что Аллах, субхану ва тааля, дал ему эту особую функцию, то есть донесение откровения, донесение до его творений, закона Всевышнего Аллаха, шариата Всевышнего Аллаха. Почтенность действия порученного кому-то указывает на почтенность того, кому оно поручено. Понятно? То есть, если кому-то поручено самое почтенное действие, то указывает на то, что тот, кому оно поручено, он самый почтенный. Таким образом, Джибриль, алейхиссалям, он отвечает за духовную жизнь творений. То есть ему поручена жизнь сердец. Потому что откровение Всевышнего Аллаха – это жизнь для сердец людей. Аллах субхану ва тааля говорит про него в суре Нахль: «Куль наззаляху рухул кудус мин раббика биль хак». Скажи, низвел его, то есть Коран, рухул кудус, Святой Дух, от Господа твоего поистине, Святой Дух, то есть Джибриль, алейхиссалям. Микаиль, алейхиссалям, это ангел, которому поручено такое, как выпадение дождя, или ветры, рост растений, и так далее, и так далее. То есть то, что связано с жизнью на этой планете, жизнью для людей, жизни для животных, потому что дожди, растения и так далее, это обеспечивает жизнь живых существ. Это поручено Микаилу, алейхиссалям. В любом месте на планете, в любое время, все дожди и все растения, все это поручено одному ангелу. Все это осуществляет один ангел. Это указывает на величие силы ангелов. То есть какая им дана великая сила. Сила, с которой не сравнится сила человека, с которой не сравнится даже сила джиннов. Ангел сильнее, чем джинны. И мощь у них больше. Доказательство этого сура Наml. Сулейман, алейхиссалям, говорит, обращаясь к своей знати: «Эйюкум ятини би аршиха кабля ятуни муслимин». Кто из вас принесет мне трон царицы Бельхис, то есть трон царицы Савской, до того, как они придут ко мне, покорившись? Мы знаем эту историю, да, что Сулейман, алейхиссалям, ему Аллах Субхану ва Тааля научил его понимание языка животных и птиц. И в услужении ему находились войска из людей, джиннов и птиц. И он однажды, когда осматривал свои войска, не нашел Удода, и спросил, потом, когда Удод пришел, Удод сказал: «Я был в Сабе, в Йемене Южном, да, и там я увидел женщину, которая правит ими. И эта женщина обладательница великого богатства, великой власти, и у нее есть великий трон. Великий трон, но они поклоняются, помимо Аллаха, они поклоняются солнцу». Тогда Сулейман, алейхиссалям, послал его с письмом к ним, письмо, в котором было сказано, что не возвеличивайтесь надо мной, приходите ко мне. И Бельхис, потом посоветовавшись со своей знатью, сказала: что мне делать? Знать сказала: ну, решай сама, как знаешь, но вообще-то мы обладатели достаточной силы, мы можем пойти и мы можем, вернее, ответить на вызов. Она сказала: нет, поистине цари, когда они приходят в какую-то землю, то они делают обитателей, великих обитателей ее униженными, разрушают. Хорошо, поэтому я лучше пошлю туда подарки. Пошлю ему, Сулейману, подарки, алейхиссалям. Когда пришел человек с подарками к Сулейману, алейхиссалям, Сулейман, алейхиссалям, сказал: вы хотите меня поддержать вашими подарками, меня, которому мне Аллах дал гораздо больше, чем вам. Хорошо, нет, и приготовьтесь к тому, что мы придем к вам с войсками, против которых вы не устоите. Потом он обратился к своей знати и сказал: знати, кто из вас принесет мне ее трон, доставит сюда ее трон до того, как они придут ко мне, покорившись. قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ. Ифрит, один из мощных джиннов, он сказал: я принесу тебе трон ее, доставлю трон ее до того, как ты встанешь со своего места. То есть, как закончится собрание это заседание, как закончится, вот до этого времени я тебе принесу. То есть, достаточно короткий срок, то есть, это указывает на мощь этого джинна. Этот мощный трон он может принести из Южного Йемена в Шам, Палестину, расстояние во многие сотни километров, тысячи километров. Дальше сказано: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل يرتد إليك طرفك. Сказал тот, которому было дано знание из книги Аллаха: я принесу тебе или доставлю этот трон до того, как, то есть в мгновение ока, до того, как ты моргнешь. В мгновение ока доставлю тебе этот трон. Он, которого Аллах Субхану Тааля научил знанию из книги, он знал величайшее имя Аллаха Субхану Тааля, он обратился к Аллаху Субхану Тааля по этому имени, и в мгновение ока этот трон оказался у Сулеймана, алейхиссалям. فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِيلًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Когда он увидел трон, который стоит у него, Сулейман, алейхиссалям, он сказал: это милость моего Господа. Сказано: «Фалямма раагу мустакиран». Когда он увидел его у себя трон, вот эта частица «ф» указывает на то, что это произошло мгновенно. То есть только сказал, и уже «фалямма раагу», мгновенно трон уже был у него. Хорошо. Кто перенес этот трон? По приказу Всевышнего Аллаха ангелы перенесли этот трон. В мгновение ока он оказался в Палестине, был перенесен из Южного Йемена. Это указывает на то, что сила ангелов, она гораздо мощнее, превосходит во много раз силу джиннов. Дальше. Итак, Микаиль, алейхиссалям, это ангел, мы сказали, который отвечает за растительность, за дожди, за выпадение всех осадков, природные явления, ветры и прочее на всей планете. Это указывает на мощь ангелов. Третий ангел из этих трех ангелов – это Исрафиль. Исрафиль, алейхиссалям, которому поручено дуновение в трубу, дуновение в рог. Во время сак, то есть поражения творений, и во время нушур, во время воскрешения. Итак, значит, Исрафиль, алейхиссалям, он отвечает за вечную жизнь людей. То есть, через дуновение его в рог произойдет воскрешение умерших людей, и начнется для людей после этого вечная жизнь. Получается, все три ангела отвечают за виды жизни. Джибриль, алейхиссалям, отвечает за жизнь сердец, потому что он приносит от Аллаха, субхану ва тааля, откровение для сердец людей. Микаиль, алейхиссалям, отвечает за жизнь какую? Биологическую на планете. Дожди, ветры, растения и прочее, прочее. Это Микаиль, алейхиссалям. Исрафиль, алейхиссалям, отвечает за вечную жизнь. За вечную жизнь. За начало вечной жизни. Описание сур. Сур – это рог, в который дунет Исрафиль, алейхиссалям, это величайший, гигантский, гигантское творение Аллаха, субхану ва тааля, гигантский рог, широта его, как широта между небом и землей, как расстояние между небом и землей. Представить этот рог невозможно. Соответственно, если такой великий и гигантский это рог, то представить себе того, кто дует в этот рог. Это мощный, сильный ангел. Мы знаем, что перед судным днем, когда наступит конец этого мироздания, произойдет первое дуновение. Первое дуновение. Сказано, некоторые говорят, ученые вернее, что дуновений, собственно, три. Некоторые говорят два. Какое из мнений более правильно? Какое из них более правильно? Правильно, Аллаху Та'аля алим, что дуновений два. Те, которые говорят три, разделяют, как бы говорят, первое дуновение, это дуновение на испуг, то есть будет дуновение, все испугаются. Второе дуновение, это дуновение на поражение, все умрут. И третье дуновение, это дуновение на воскрешение. Но Аллаху алим, первое дуновение, оно и есть второе дуновение. То есть творения испугаются и умрут. Это гигантский рог. Можно себе представить, какой звук производит этот рог. Такой звук, такой мощный звук, что, конечно, все придут в ужас, испугаются и падут замертво. Падут замертво. Вообразить себе этот звук невозможно. Значит, это первое дуновение, есть дуновение на что? И на испуг, и на поражение. А второе дуновение – это дуновение на воскрешение. Мы знаем, что после того, как погибнут все творения, умрут все творения, после этого пройдет достаточно длительный срок, да, 40, сказано. В это время произойдут изменения на Земле. В это время Земля станет плоской, то есть будут разрушены все горы, падут прахом, Земля станет гладкой. Для чего? Для того, чтобы люди могли идти к месту сбора легко, земля станет плоской. И в это время произойдет еще много изменений различных. И в это время, то есть к концу этого срока, а в это время произойдет, мы знаем, что выпадение дождя в виде мужского семени, напоминающего мужское семя по своей структуре. И этот дождь будет лить 40, да? Он будет лить 40, чего мы не знаем. И в это время из того, что осталось из людей, останется от людей только что какая-то доля, да, от их копчиков, маленькая совершенно доля от их копчиков. И вот из этой частицы произойдет рост от этого семени, от этого дождя, вернее, который будет выпадать, начнется рост тел, тела начнут расти, формироваться, формироваться в течение этого срока, пока не сформируются полностью, но они будут просто телами. Это будут безжизненные тела, в которых нет духа, а лишь плоть. И к началу судного дня духи людей, людские духи, которые находятся, будут находиться в разных местах. Сунна указывает на то, что некоторые духи находятся в могилах, некоторые духи находятся в раю, да, как духи шахидов, например, они будут помещены в тела птиц, будут прилетать к райским источникам, питаться райскими плодами. Некоторые духи, например, развратников, распутников, передан в хадисе, что они находятся в гигантской печи, которая сжигается. Передано про некоторые духи ростовщиков, которые плавают где? В кровяной реке. И так далее, и так далее. То есть разные духи в разных местах. Но к началу судного дня, к этому дуновению на воскрешение, все духи соберутся в этом гигантском роге. Будут собраны там, в этом месте. Потом произойдет дуновение Исрафиля, алейхиссалям. И все эти духи устремятся, и каждый дух безошибочно найдет свое тело. И войдет в свое тело. И после этого они оживут. Аллах Субхана говорит, «Сумма нуфиха фия ухра», потом в него подуют второй раз. «Фаизахум киямун янзурун». И вот они стоят и смотрят. То есть уже это будут живые люди. Ангелы, то есть это три самых главных ангела, мы сказали, да? Джибриль, Микаэль и Исрафи. Среди них есть ангел, вернее, помимо них есть ангел, автор говорит, Малекуль Маут, ангел смерти, которому поручено забирать души людей перед смертью. На это указывает, указывают слова Аллаха Субхану Та'аля, «Куль это вафаку Малекуль Маут или Азивукеля Бикум». «Скажи, упокаивает вас ангел смерти, которому вы поручены». И так ему поручено забирать души людей. Один ангел забирает души всех. Забирает души всех людей. Но у него есть помощники. У ангела смерти есть помощники. Он забирает их и не оставляют в его руках ни на мгновение ангелы другие душу. Сразу ее забирают, принимают, оборачивают ее в саван. Как тела людей здесь оборачивают люди в саван, так души людей, дух людей оборачивают в саван ангелы. Духи людей, да, души оборачивают ангелы. То, что передано, что якобы имя его, то есть имя ангела смерти Азраиль, это взято из Исраилият. Исраилият, то есть из источников сынов Исраиля. Из иудейских источников. Поэтому мы не имеем права, и нам не разрешается говорить, что ангела смерти зовут Азраиль. Потому что это не установлено ни в Коране, ни в Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мы говорим так, как назвал его Аллах Субхану ва Тааля, мы говорим Малекуль Маут, а не говорим Азраиль. Далее автор говорит, «Ва минхум Малекуль Джибаль». И среди них ангел гор. Малекуль Джибаль, которому поручены горы. Доказательство на это хадис, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, возвращался из Таифа, после того, как пошел в Таиф, чтобы призвать жителей Таифа, надеясь найти у них ответ на свой призыв к исламу. Но жители Таифа, знать его, они не пожелали отвечать на исламский призыв, и поэтому не стали гнать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оттуда, и они выстроились в два ряда, и с обеих сторон подвергали оскорблениям пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и с неба Зейд ибн Хариса, ради Аллаху Таля. Более того, они стали наущать своих глупцов и детей, чтобы они бросали камни в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И они стали бросать в него камни, так что разбили его коленные сухожилия, и так что кровь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, текла в его обувь. Ну, ноги его все были в крови, окровавлены. Когда он шел в таком виде, удрученном, и приблизился к Карну Саалиб, пришел в место, которое называлось Карну Саалиб, тогда пришли к нему Джибриль алейхиссалям в сопровождении ангела гор. И Джибриль алейхиссалям сказал «Хаза малекуль джибаль». Вот этот вот ангел, это ангел гор. приказывай ему, что пожелаешь. Если прикажешь, то напрокинет на них, то есть на мекканцев, напрокинет на них Аляхшабейн. Аляхшабейн — это две горы, вокруг которых находилась Мекка. Прокинет на них, и город будет разрушен, и жители его будут погублены. Но несмотря на свое горе и те оскорбления, которые нанесли Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Бля, стяни бегим, нет, я подожду. Нет, я дам им отсрочку, я не хочу этого», говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. «Ля алля Аллаху юхриджа мина слави ман ябадуллах». Может быть, Аллах сделает так, что из их потомства появятся те, которые будут поклоняться Всевышнему Аллаху. Это указывает на то, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям самый далекий из всех людей от того, чтобы мстить за свои личные обиды. То есть те обиды, которые носили ему лично, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям прощал их и не мстил за них никогда. Если бы он хотел отомстить за себя, это был очень удобный случай. Аляхшабан, то есть эти две мощные горы, могли быть опрокинуты на мекканцев, и они бы погибли. Но он, алейхиссалату вассалям, когда призывал людей, то не призывал их к себе. Он не призывал их к себе. Он призывал их к Аллаху. И это должен учитывать каждый призывающий. Должен все время помнить, что он призывает не к себе, а призывает к Аллаху. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Уду ля сабили раббик бил хикмати валь мау'изати аль хасана». Призывай к пути твоему Господа с мудростью и добрым увещеванием, ваджадилхум биллати хия ахсан, и пререкайся с ним тем, что лучше. Поэтому каждый, кто призывает к Аллаху Субхану Тааля, должен все время чувствовать это, что он призывает к Аллаху, а не для того, чтобы победить в споре, не для того, чтобы доказать, что он прав, не для того, чтобы умолить достоинство оппонента, не для того, чтобы одержать победу. Не для этого. Не для этого. Это большая ошибка. Тот, кто призывает, должен видеть цель конечную. Это призыв человека, наставление человека на прямой путь. Даже если при этом, может быть, как-то умолиться твое достоинство. Как-то, может, чем-то придется тебе поступиться личным. Какие-то перетерпеть личные обиды или личные оскорбления. Может быть. Но нужно терпеть. И даже бывает так, что какой-то человек делает какой-то порицаемый поступок. Бывает так. Но ты чувствуешь и видишь, что этот человек, он может встать на прямой путь. Поэтому терпи, потерпи. Потому что целью не является затушить вот этот огонь, который у тебя разгорелся в душе. Вот ты злишься и гневаешься, и ты хочешь сейчас вот все кругом сокрушить, и хочешь накричать и хочешь победить. Не это цель, что ты затушил свой гнев там, затушил свое возмущение. Цель — исправить этого человека. Цель — направить его к религии Аллаха Субхану Тааля, если будет на то его воля. Призвать его к Аллаху Субхану Тааля, а не к самому себе. Поэтому быть надо из тех, о ком говорит Аллах Субхану Тааля. Призывай к пути Господа твоего с мудростью и добрым увещеванием. Даже может быть так, что этот человек, несмотря на то, что, может быть, он нечестивец, он грешный, может быть, тебе надо улыбнуться ему в лицо, может быть, тебе надо посмеяться с ним, как-то что-то сказать ему хорошее, какую-то радость внести в его сердце, может быть, чтобы он слушал тебя, тоже это не нанесет тебе вред. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям отказался от вещей, которые гораздо более важные, от своего права, от многих своих прав отказался, алейхиссалату ва саллям. Когда он это сделал, получил большую пользу. Мусульмане получили пользу. Пример этого что? Газвот-уль-Худайбия, то есть поход на Худайбию. Когда был подписан Худайбийский мир. Мы знаем, что мекканцы не пустили пророка Саллаллаху алейхи ва саллям вместе с подвижниками в Мекку. То есть преградили им путь и не пустили их для совершения умры в 6-м году хиджры. Для совершения умры в 6-м году хиджры. Сказали им: поворачивайте обратно. Тогда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям заключил с ними мир. Перемирие на 10 лет. Это перемирие было необходимо. Это было необходимо. Это дало передышку мусульманам. Это дало возможность собраться с силами. Это дало возможность заниматься призывом исламским. призывать племена и много другой пользы, которая зашла от этого мира. Но факт, что мекканцы перед тем, как подписать этот мир, они предъявили слишком уж тяжелые условия. Во-первых, они не пустили пророка саллаллаху алейхи ва саллям из подвижников совершать умру. Это, в общем-то, великое оскорбление самого посланника Аллаха и мусульман, самых чистых людей на земле. Они не пустили к дому Аллаха, субхану ва тааля, каких-то бедуинов, идолопоклонников, которые поклонялись идолам, пустили делать умру. Посланника Аллаха, из подвижников посланника Аллаха, не пустили совершать умру. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям уступил здесь, потому что он видел, что это приведет к большей пользе потом, если уступить здесь. То есть личное он уступил, личное право он уступил. Другая уступка пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда написали в начале договора «Бисмилляхи рахмани рахим, во имя Аллаха, милости и милосердного», сказали «Ля надри рахман», мы не знаем, кто такой, мы не знаем, кто такой Рахман. Пиши бисмик Аллахумма, во имя твое Аллах. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хорошо, пишите бисмик Аллахумма. Бисмик Аллахумма. Почему? Потому что в этом, в принципе, нет ничего, что оскорбляло бы Аллах, субхану ва тааля. Нет ничего, что нарушало бы законы ислама. Это не значит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хорошо, сделаем грех, чтобы достичь пользы, да, какой-то. Нет. Собственно, греха нет, но были уступки. И личные уступки. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не стал упрямиться здесь. Нет, будем писать бисмилля рахмана. Хорошо, бисмика Аллахума. Будем писать бисмика Аллахума. А Аллах Субхану Таля знает, что он Ар-Рахман. Потом, когда в конце написали «Хаза ма када алейхи Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям», это то, что решили между собой посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Они сказали «Ля тактуб Расулуллах», не пиши посланник Аллаха. «Ляу на'лям аннака Расулуллах ма куна катальнак ва ля сададнак». Если мы считали, что ты посланник Аллаха, то мы бы не сражались с тобой и не преградили бы тебе путь в Мекку. Не пиши посланник Аллаха. Сподвижники разгневались. Они сказали, нет. То есть мушрики сказали, пиши Мухаммад бин Абдилля, пиши Мухаммад сын Абдуллаха. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пишите. И сказал Али радиаллаху тааля, зачеркни, где тут Расулуллах, посланник Аллаха. Али сказал, я никогда не вычеркну тебя. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не умел читать. Поэтому он сказал, покажи, где здесь это написано. И Али радиаллаху анху показал ему, где. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял своим пальцем и стер. Но при этом сказал, «Валлахи инни расулуллах ва ин казабтумун». Но клянусь Аллахом, я посланник Аллаха. Хоть вы и считаете, что это неправда. Для чего он это сказал? Чтобы люди не подумали, что стирая посланника Аллаха, он тем самым отрекается от того, что он посланник Аллаха. Нет, он не отрекается от того, что он посланник Аллаха, он отрекается от того, что писать это там. Здесь, в принципе, нет никакой лжи, нет никакого греха, чтобы написать «Мухаммад сын Абдуллаха». Это тоже так и есть. Сколько уступок, личных уступок, сколько? Это то, что они отказались заходить в Мекку и согласились вернуться обратно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям согласился вернуться обратно. Это то, что не написали «Ар-Рахман». Это то, что не написали «Расулуллах». И четвертое, самое, может быть, тяжелое условие, это то, что каждый, кто из мусульман, из Мекки будет приходить в Медину мусульманам, мусульмане обязаны возвращать их обратно в Мекку, но не наоборот. То есть условия такие сложные и, в общем-то, казалось бы, унизительные условия. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям пошел на них. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям знал, что они упрямые люди. Что они специально упрямятся. Что они специально выдвигают эти невыносимые условия. И он уступил им это. Уступил. И он дал даже клятву, когда села его верблюдица, он сказал, что чтобы они меня не спрашивали, там, где не будет попираться святость Всевышнего Аллаха, я отвечу на их условия. Буду отвечать на их условия. И действительно, из-за его уступок пророку саллаллаху алейхи ва саллям, мусульмане обрели великую выгоду. И ислам получил великую выгоду. Поэтому Аллах субхану ва тааля назвал этот мир, худайбийский мир, назвал его фатхан мубин, то есть ясная, очевидная победа. Это была явная, очевидная победа мусульман. Этот мир, который дал мусульманам возможность передышки и призыва к исламу. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал это? Потому что он не призывал к себе. Он не сказал, говорит, я посланник Аллаха, пишите посланник Аллаха. Нет, потому что он призвал к Всевышнему Аллаху. И поэтому ангелу смерти он тоже сказал, ангелу гор, вернее, он сказал, нет, я повременю, прошу повременить. Может быть, Аллах Субхану выведет из их чресел потомков, которые будут поклоняться Аллаху. Это было выражение им надежды на это. Это действительно так случилось. Из потомства этих мекканцев возникли люди, которые сражались на пути Аллаха Субхану Тали, призвали к пути Аллаха Субхану Тали, распространяли религию Аллаха Субхану Тали. Дальше сказано, «Ваминху малику хазину, малику хазину нар». И среди ангелов Малик, хозяин ада. Доказательство этого Кур'ан. Сказано, что грешники вопят, будучи в аду, «Ванаду я малик лиякди алейна раббук». И они будут говорить, «О малик, пусть убьет наш Господь, нас твой Господь». Но Малик говорит им, нет, вы будете здесь находиться, вы будете здесь пребывать. Так мы верим, что есть ангел, ангел ада, которого зовут Малик, что он хазину нар, потому что об этом сообщает священный Коран. Далее автор говорит, وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِالْجِنَّ فِي الْأَرْحَامِ وَآخَرُونَ مُوَكَّلُونَ بِحِفْظِ ابْنِ آدَمَ وَآخَرُونَ مُوَكَّلُونَ بِكِتَابَةِ أَعْمَالِهِمْ لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخل في رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. Есть ангелы, ответственные за зародыши людей, а также ангелы, ответственные за запись человеческих деяний. И этих ангелов у каждого человека двое. Два ангела сидят справа и слева и записывают его деяния. Не проронит он ни единого слова, чтобы его не записал ни дремлющий страж, говорит Всевышний Аллах. Иным же ангелам вменено в обязанность допрашивать усопших. Когда тело умершего попадает в могилу, ему приходят два ангела и спрашивают его о его Господе, его религии и его пророке. Аллах поддерживает верующих твердым словом в этом мире и будущем мире. А неверующих Аллах сбивает с пути, и Аллах вершит, что пожелает, сказал Всевышний Аллах. Есть также ангелы, ответственные за обитателей рая. Всевышний Аллах говорит, и войдут к ним ангелы через все ворота и скажут, мир вам за то, что вы терпеливы. Как прекрасно воздаяние этой обители. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что на небесах воздвигнут дом, в который каждый день входят, чтобы совершать молитву, 70 тысяч ангелов, и ни один из них не возвратится в него вплоть до судного дня. Итак, убеждение Ахля Сунна валь Джамаа, вера в ангелов, вера в их существование, вера в те деяния, которые им поручены, как мы уже сказали. Так, среди ангелов есть такие, которым поручены зародыши, которые находятся в чревах их матерей. Сообразно или согласно хадису Абдулла ибн Мас'уда, радиаллаху таля. Итак, Абдулла ибн Мас'уд передал хадис. Хадисана Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ва садикуль масдук, сообщил нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он правдивый, которому должно верить. فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. Каждый из вас, сотворение его происходит в чревах его матери в течение 40 дней в виде нутфа, то есть в виде капли. ثم يكون علقة مثل ذلك, потом в виде сгустка такой же срок. ثم يكون مضغة مثل ذلك, потом такой же срок в виде кусочка жеваного мяса. ثم يبعث ويرسل إليه الملك. Потом посылается к нему ангел, فَيَنْفَقُ فِيهِ رُوحٌ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. И он вдувает в него дух, ему приказано записать 4 слова. Записать где? Говорят ученые, на лбу. Записать То есть это одна из подвидов, да, из подвидов предопределения, как мы говорили, из подвидов записи. Записать четыре слова, записать его риск, записать его жизненный срок, записать его деяние, записать то, будет он счастливый или будет несчастливый. Итак, это ангел, которому поручено записывать и вдыхать дух в плод и записывать четыре вещи. Есть другие ангелы, говорит далее шейх, это ангелы, которым поручено защищать сынов Адама. То есть охранять сынов Адама. Это ангелы, охраняющие сынов Адама, согласно словам Аллаха Субхану Таля в суре Раад, لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه. У него есть неотступно следующие за ним, перед ним и позади него, то есть у человека, ангелы, неотступно следующие перед ним и позади него, يحفظونه من أمر الله, которые по повелению Аллаха охраняют их. Мы говорили, что ангелы, они очень мощные создания Аллаха Субхану Тааля, они сильнее, чем джинны. И эти охранники, которые поручил Аллах Субхану Тааля охранять нас. У каждого из нас есть такие ангелы, которые охраняют нас по приказу Аллаха Субхану Тааля. Они покидают человека только перед смертью, когда он должен уже умереть, тогда эти ангелы покидают человека, уходят от него. И говорят, что когда человек заходит в уборную, да, что тоже ангелы, охраняющие его, покидают его, не заходят с ним в отхожее место. Другие ангелы, которым поручено записывать их деяния, то есть деяния людей. У каждого человека два ангела, сказано. Доказательство этого сура Каф, Аллах Субхану Тааля говорит, «Ани льямини ва ани шимали каид». Два ангела, один слева, другой справа сидят. Один справа, другой слева сидят. «Ма ельфизу мин каулин илля ладейхи ракибу натид». Какое бы слово он ни произнес, у него уже готовый наблюдатель у человека. Так эти два ангела записывают все. Записывают каждое деяние и каждое слово человека. Что бы ты ни сделал, что бы ты ни произнес, один справа, другой слева записывают все. Сказано «Ма ельфизу мин каулин». Не произносит «мин каулин». Вот эта частица «мин», она здесь добавочная, но смысл ее для чего? Смысл подчеркнуть, что вообще ни одного слова нет, которое бы не записывали эти ангелы. Уже готовый надсмотрщик, готовый наблюдатель сидит и все записывает. Во-первых, слово «кауль», оно в контексте каком? В контексте отрицания. А само является неопределенной формой, то есть без артикля «аль», без определенного артикля. Мы говорили, что когда слово без определенного артикля, в неопределенной форме, находится в контексте отрицания, указывает на что? На всеобщность. То есть любое слово вообще, какое бы ты ни произносил, ангелы записывают. Но плюс здесь еще частица дополнительная какая добавочная? Мин каулин. Это еще больше усиливает смысл. Что вообще никакое слово, которое ты произносишь, оно не скрывается от этих ангелов. Когда человек произносит какие-то хорошие слова, благие слова, угодные Аллаху, понятно, что они записываются. Записываются как благое деяние. Когда он произносит какие-то плохие слова, неугодные Аллаху, понятно, что они записываются как неугодные слова. А если слова не являются ни благими, ни порицаемыми, а просто какие-то слова, записываются ли они тоже? Аят указывает на то, что любое слово записывается вообще. Все записывается. Если человек смог создать, смог изобрести такие приборы, которые записывают речь человека, полностью все, что он говорит, всякие там диктофоны, магнитофоны и так далее, то как можно сомневаться, что ангелы Господни, ангелы Аллаха Субхану Тааля фиксируют все, что говорит человек по приказу Аллаха Субхану Тааля. Каждый звук, произнесенный тобой. Хотя есть ученые, которые говорят, что записывается только то, что, от чего вытекает наказание или вытекает награда. Рассказывают такой случай, что к имаму Ахмаду, рахимахуллах, когда он болел, и стонал от того, что болезнь была сильная, от боли. И пришел человек и сказал ему, поистине Фавус. Фавус это кто? Фавус это один из последователей. Фавус ибн Кайсан, известный последователь Фати, знаток религии, ученый Йемена. Родился, говорят, что во времена правления Усмана, ради Аллаху Таля, некоторые говорят, до этого. Он слышал хадис от Зейда ибн Сабита, он слышал хадис от Айши, ради Аллаху Таля, анха. Он слышал хадисы от Абу Хурейры, он слышал хадисы от Ибн Аббаса. И с Ибн Аббасом, ради Аллаху Таля, анхума, он долго находился, сопровождал и учился у Ибн Аббаса. Таус ибн Кайсан, известный последователь. Умер в 106 году хиджры. Итак, этот человек пришел к имаму Ахмаду, когда он стонал от болезни, от боли, и сказал ему поистине, Павус, он сказал, что ангелы записывают все, и записывают даже стон, который издает больной, когда он болеет. И тогда Ахмад, рахимахуллах, когда услышал это, перестал стонать, сдерживать себя, боясь, что будет записываться это тоже в книгу его деяний. Это тоже поддерживает точку зрения какую, что ангелы записывают все. Если человек произносит благие слова, Аллах субхана ва тааля награждает его за это, за одно благое дело, благое слово одно, благим делом, умножаемым десятикратно, то есть пишет ему 10 хасанатов или больше, до 700 раз и больше. Если он говорит что-то плохое или делает что-то плохое, то воздаянием за это, за одно плохое, хорошо, одно наказание по справедливости Всевышнего Аллаха. А награда увеличивается по милости Аллаха субхана ва тааля. Далее сказано, автор говорит, и другие ангелы, которым поручено допрашивать умершего после того, как он будет погребен, после того, как он достигнет своего уже окончательного убежища. Сказано, когда он будет погребен, то есть попадет в могилу, и когда он достигнет своего окончательного убежища, тогда придут к нему два ангела. Отсюда можем сделать вывод, что если, например, человека кладут в морг после смерти на день, на два, на три, это значит, что пока его не спрашивают. Почему? Потому что он еще не предан последнему своему убежищу. Он еще не обрел свое постоянное место пребывания еще. Хорошо? Например, если человек умер где-то в море, а берег далеко, посреди моря, океана, и его выбросили в море. Все, это уже будет его пристанищем постоянно. Поэтому его будут уже спрашивать. Его уже будут спрашивать. Хорошо? То есть это очень тонкое выражение, которое автор здесь упоминает. Тогда, когда человек обретет или будет доставлен до своего последнего убежища. То есть пока ты не обретешь это свое последнее убежище, даже если это длительный срок, пока нет допроса. Хорошо? Сказано, придут два ангела, которые будут спрашивать человека про его Господа, про его религию, про его пророка. То есть, кто твой Господь, которому ты поклонялся, какова твоя религия, и кто твой пророк. Эти три вопроса, которым посвятил, освящению которых посвятил, да, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллах, свое послание известное, которое называется Сарасат-уль-Усуль, которое мы с вами уже проходили. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал по поводу этого, «Юсаббиту Аллаху аллазина амана биль-каули саббити фил хаяти дунья ва фил ахира». Аллах укрепляет тех, которые уверовали твердым словом в этом мире и в ахира. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал толкование этому аяту. Что значит Аллах укрепляет верующих твердым словом в ахира? И он сказал, что речь идет о чем? О допросе в могиле. То есть Аллах, субхану ва тааля, укрепляет в этот момент верующего человека, и он успешно отвечает на вопросы ангелов о том, кто его Господь, которому он поклонялся, какова его религия и кто его пророк. وَيُضِلُ اللَّهُ ظَالِمِينَ. Но Аллах вводит в заблуждение беззаконников. То есть они не могут сказать правду, не могут сказать истину, не могут ответить на вопрос в могиле. Поэтому верующий человек, пусть Аллах сделает нас из них, он спокойно говорит, «Рабби Аллах, Господь мой, которому поклонялся, это Аллах, Нет у него никаких проблем. Без запинок, не запинаясь и не забывая. Дин ислам, религия моя ислам, Наби Мухаммад, пророк мой это Мухаммад. То есть его ответ соответствует истине. Что же касается неверных, беззаконников, то он говорит «Ага, ля адри». Я не знаю. Ага, я не знаю. Вот эти слова «ага», почему он говорит «ага», я не знаю. Это значит, что он не может вспомнить. Не может вспомнить. Если тебе кто-то что-то говорит, ты хочешь ответить, не можешь вспомнить, говоришь «хорошо». «Ага». Хочешь сказать, но не можешь вспомнить. Силишься что-то вспомнить, но не можешь. Так и мунафик. Он слышал в этом мире. Он слышал про Аллах Субхану Тааля, он слышал про пророка, слышал про ислам. Но там он не может вспомнить. Поэтому еще ужаснее его положение. Сожаление еще больше. Сожаление его еще больше. Почему? Потому что когда чего-то у тебя не было, хорошо, и ты знаешь о том, что у тебя этого нет, тебе не так больно. Но когда у тебя это было, и ты это потерял, тебе еще больнее, то есть сожаление больше. Если у тебя было, например, 100 гривен, ты заработал их, и они у тебя были, потом ты их потерял, ты сожалеешь. Если ты их вообще не зарабатывал, не смог заработать, тебе не так обидно. Так вот, мунафикам еще сложнее, почему? Потому что они что-то вроде помнят и пытаются вспомнить, силятся, говорят, но не могут вспомнить. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он приказывал, после того, как заканчивается погребение умершего, немножечко оставаться там. Для чего? Чтобы просить прощения для него и просить у Аллаха Субхану Тааля для него укрепления, чтобы Аллах укрепил его и он смог ответить на вопросы ангелов. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Истагфиру ли ахайкум», просите прощения у Аллаха для вашего брата, «Васалю ляху тасаббут», и просите у Аллаха для него сейчас твердости, потому что его сейчас допрашивают. Поэтому желательно после погребения, каждому индивидуально, не массово, так что все поднимают руки и все хором начинают делать дуа. Нет, каждый индивидуально просит у Аллаха Субхану Тааля, говорит: «Аллаху махфирля, Аллаху махфирля, Аллах прости его, Аллах прости его, Аллаху масаббитху, Аллаху масаббитху, Аллаху масаббитху, Аллах укрепи его, Аллах укрепи его, Аллах укрепи его». Сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям повторять дуа трижды. Повторял дуа трижды. Дальше автор говорит: «Ваминхум аль-малаикату мулваккалуна би ахли аль-джанна». И среди них есть ангелы, которым поручены обитатели рая. И приводится аят: «Ядхулуна алейхим мин кулли бабин, саламан алейкум бима сабартум фаниъма укбаддар». Они входят к ним со всех дверей, со всех врат и говорят: «Саламун алейкум бима сабартум», мир вам за то, что вы терпели, как прекрасно обиталище, последнее обиталище, то есть воздаяние рая. Так эти ангелы, которым поручено входить к верующим людям в рай и вселять в их души еще большую радость и приветствовать их. Субханаллах. Великая радость у человека, что он находится в раю, где уже нет ни болезни, где нет смерти, где нет печали, где нет боли, где нет старости. И входят ангелы милостивого Аллаха, которые приветствуют его, входят со всех врат. Указывают на то, что в раю много врат. И говорят: «Саляму алейкум». Отсюда мы делаем вывод, что человеку, когда он входит куда-то, в двери кому-то, домой, просит разрешения и входит, то ему нужно говорить «Саляму алейкум». Этот аят указывает на это тоже. Так, мир вам бима сабартум, за то, что вы терпели. Бима, вот эта частица би, это какая частица? Частица причины. То есть по причине того, что вы проявляли сабр. Сабр. Какой сабр? Какое терпение? Что такое вообще терпение? Терпение – это удержание своей души. Удержание своей души. Сабр бывает трех видов. Да, говорят ученые. Первое – это аля фаатилля, то есть сабр в отношении покорности Аллаха, Аллаху. Второй вид сабра – это в отношении чего? Запретов Аллаха. И третий вид сабра – в отношении предопределения Аллаха. Три вида сабра. Самый высокий, который называют ученые, вид сабра, поэтому они называют его первым, это терпение, сабр в отношении покорности Аллаху, то есть выполнение того, что приказал Аллах. Потом следует сабр, терпение в отношении запрещенного Аллахом, то есть оставление того, что запретил Аллах, оставление прегрешений. И третий вид сабра – это терпение в отношении того, что предопределяет тебя Аллах, субхану тааля, из каких-то горьких моментов жизни. Как самый высший вид сабра – это сабр в отношении чего? Покорности Аллаху, то есть выполнение того, что приказал Аллах, субхану тааля. Почему он самый высший вид сабра? Потому что здесь человеку приходится прилагать усилия, во-первых, душой своей, самому прилагать усилия, плюс надо делать еще работать органами, что-то делать надо. То есть это усилия и тело, органов тоже. Здесь два вида усилий, усилия души и усилия тела. За ним следует терпение в отношении чего? Прегрешений. То есть оставлять то, что запретил Аллах субхану ва тааля. Здесь усилия прилагает душа. Но тело ничего не делает. Ты просто что? Держишь себя от того, чтобы не сделать то, что запретил Всевышний Аллах. Может быть, для души это сложнее удержаться то, что запретил Аллах субхану ва тааля. Пример. Молодой человек. Молодой, у которого много сил. Если он оказывается где-то в уединенном месте с какой-то красивой женщиной, знатной, богатой, никого нет, никто не видит. Хорошо? И душа и шайтан зовут к греху, и она тоже зовет его к греху. И в этот момент сказать «я боюсь Аллаха» и не сделать греха, может быть, для души это тяжело. То есть это требует усилий от души. Хорошо, и действительно требует от души усилий. И следующий вид сабра – это какой? То есть первый, самый высокий – это в отношении того, что приказал Аллах выполнять. Второй – да, оставлять то, что запретил Аллах. Третий – это в отношении того, что предопределил Аллах, субхану тааля, тебе из каких-то сложных моментов жизни, несчастий, бед. Здесь от человека не требуется приложение усилий душевных или телесных. От него все, что требуется, это что? Подумать. Подумать и сказать, что то, что случилось, уже случилось. И Аллах сделал то, на что была его воля, и сделал то, что пожелал. Терпишь ты или не терпишь? Смысла уже нет тебе не терпеть. Хорошо? То есть, то, что случилось, уже случилось. Поэтому ученые говорят, что если случается несчастье у человека, такому человеку у него два выхода. Либо ему терпеть достойным терпением благородных людей, либо, если он не терпит, значит все равно горе забудется постепенно, как забывают горе животные. Хорошо. Либо ты терпишь, как терпят благородные люди, либо оно забудется, как забывается горе у животных. Какой бы великой ни была беда, каким бы великим ни было несчастье, все равно ты его забудешь постепенно. Забудешь. Во многом это зависит от того, чем ты занят. Человека постигает какое-то горе, если он, например, талиб-ильм, то есть искатель знания, если он учит религию, получает знания, то садится, приходит на урок, открывает книги религиозные, слушает шейха, и так в процессе это уже забывает, он уже полностью в чем? В получении знаний, забывает про свое горе. Торговец пришел в свою лавку, было у него горе, но вот он уже посидел полчаса, час, расторговался, и как-то уже забывается горе, утихает. Если у человека нечем заняться, чуть-чуть дольше у него. Но в итоге он тоже потом забывает его. Так, когда случается что-то, пусть Аллах даст нам благополучие в обоих мирах, то либо ты проявишь достойное терпение, либо оно так и так что? Забудется. Постящийся человек... И мы говорили с вами, что у поста у него есть особые достоинства. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, что для постящегося для него особая награда у Аллаха Субхану Тааля. Постящийся, почему для него особая награда? Потому что все три вида сабра в нем совмещаются. Все три вида сабра. Первый вид сабра это что? В отношении покорности Аллаха. Он выполняет приказ Аллаха поститься. Второй вид сабра в отношении запрета Аллаха, оставить запрещенное. Ему запрещено постящемуся. Первое, второе, третье, он это оставляет ради Аллаха Субханаху. Второй вид сабра у него тоже есть. Третий вид сабра в отношении трудностей, которые предопределил Аллах. Постящемуся приходится перетерпевать некоторые виды, да, трудностей. Голод, какое-то ощущение голода, ощущение жажды и так далее, и так далее. Поэтому три вида сабра у постящегося, поэтому у поста особый статус, особая награда за пост. Юсуф, алейхиссалям, в его истории тоже три вида сабра, которые он проявил. Первый вид сабра в отношении того, что приказал Аллах Субхану Тааля. Это где? В его словах он говорит, вот «Таба'ту миллята абаина». Абаи. «Я последовал за религией отцов моих, Ибрагима, Исхака, Якуба». Ибрагима, Исхака и Якуба. То есть здесь сабр, терпение в отношении того, что приказал Аллах Субхану Тааля. Второй вид сабра у него – это сабр от того, что запретил Аллах Субхану Тааля оставить. Это мы знаем, когда жена вельможи, да, позвала его. Так все и было. То есть она молодая, красивая, знатная, никого нет. И она закрыла двери и позвала его, призвала его совершить прелюбодеяние. Сказала: «Эй, Талек, иди сюда». Хорошо. И он из-за страха перед Аллахом оставил это прегрешение. Третий вид терпения, который он проявил, это в отношении предопределения Аллаха Субхану ва Тааля. Он был брошен в тюрьму, где находился долгие годы. Хорошо, терпел это. И еще один так подвид сабра тоже был им проявлен. Это сабр в отношении призыва к Аллаху Субхану ва Тааля. Находясь в тюрьме там, он тут же что? Призвал своих двух людей, тех двух людей, которые с ним вместе сидели в темнице. Хорошо, он сказал: «Я сахибей сижни, а арбабу мутафарикин, а мутафарикуна хайрун, а миллаху лвахиду, кахар, о мои товарищи по тюрьме. Много ли Господ лучше и разных, либо один Аллах, единственный всепокоряющий?» Этот момент очень тонкий, на который нужно обратить внимание призывающим, то есть те, которые призывают к религии Аллаха Субхану ва Тааля. Чтобы пользоваться любым моментом и возможностью, только мудро, конечно, мудро использовать возможность для призыва людей. Особенно, как в данном случае, человек пришел к тебе что-то спросить по какому-то религиозному вопросу. Используй этот вопрос, используй этот момент, вернее. Ответь ему на его вопрос. Хорошо. Например, пришел к тебе человек и спрашивает тебя что-то. Ты видишь, что он не отпускает бороду, не подчиняется приказу Пророка Сусам отпускать бороду. Ответь ему с радушием, по-доброму, ответь ему на его вопрос. Потом так шепотом ему скажи в ухо, что Пророк Сусам сказал, что отпускайте бороды, постригайте усы, отличайтесь от огнепоклонников, отпускайте бороды. Если никого нет, можешь сказать и не шепотом. Хорошо. То есть так использую возможность для того, чтобы направить человека, для того, чтобы призвать его. И далее автор говорит, и сообщил пророк, саллаху алейхи вассалям, что бейтуль-ма'мур на небесах входит туда каждый день 70 тысяч ангелов и больше туда не возвращаются. Бейтуль-ма'мур – это храм небесный, который на небесах. Туда входят каждый день 70 тысяч ангелов. Сколько дней вообще? В неделе только 7 дней. Сколько недель? Сколько лет? Представь себе, сколько ангелов вообще? Хорошо? То есть в неделю только получается 490 тысяч ангелов входят туда, в этот дом, Бейтуль-Ма'мур, для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Поклоняются Аллаху, уходят и больше туда никогда не возвращаются. Уже заходят новые. И так каждый день. Это указывает на то, сколько ангелов, как они многочисленны. То есть мир ангелов очень многочисленный. И на это указывает другой хадис Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, где он говорит: «Аффатис сама, заскрипело небо, ва хаккун лаха анта итфа». И действительно, как ему не заскрипеть? Как ему не скрипеть? «Ма мин новейн арба асаби, илля ва фиги малакун каимун лилляхи ва ракиун абсаджит». Нет в небе ни одного промежутка размером в 4 пальца даже, чтобы там не стояли ангелы, не были ангелы, которые либо стоят в намазе для Аллаха, либо совершают руку для Аллаха, поясные поклоны, либо суджуды. То есть небеса наполнены теми, которые поклоняются Всевышнему Аллаху и славят Его. Вера в ангелов, алиману биль малайка, мы сказали, это второй столб имана. Вера в столпы имана, она вообще включает в себя некий обязательный минимум, без наличия которого мы не можем сказать, что у человека есть иман в этот столб. Хорошо? И есть нечто, что уже не является обязательным минимумом. Что это значит? Столб верить в ангелов включает в себя некий обязательный минимум, без которого нельзя сказать, что человек он является верующим в ангела. То есть, что у него есть этот столб. Что включает в себя? Это значит верить в существование ангелов, что они рабы Аллаха Субхану ва Тааля, которые поклоняются ему, славят его. То есть покорные рабы Аллаха, что им не поклоняются. Вот это вот минимум, если человек в это верит, знает это и верит в это, значит у него есть минимум чего? Необходимый минимум веры в этот столб. Все, что сверх, знать это желательно. Но если человек, предположим, этого не знает, это не значит, что у него нет веры в ангела. Предположим, человек знает, что да, есть ангелы, почтенные рабы Аллаха, поклоняются Аллаху, им нельзя поклоняться. Знает это, верит в это, но, предположим, не знает, что есть Микаил, не знает, что есть ангел смерти. Предположим, не знает, что есть Исрафиль. Предположим, не знает, что зовут ангел, которого зовут Исрафиль, например. Да? Мы можем сказать, что у него нет рукна, нет этого столпа имана. Нет, он у него есть. Он у него есть. Итак, это общая вера и вера в подробностях. Вот эта общая вера, это вот этот необходимый минимум. А потом уже все, что узнает человек из Курана и Сунны об ангелах, он обязан в это верить. Он обязан в это верить. Если человек узнал, что есть Джибриль, ангел, который приносит к пророкам откровения, да, что его зовут Джибриль, он обязан в это верить. Если он узнал про Микаиля, алейхиссалям, он обязан в это верить. Узнавать про это, изучать это желательно ему, но если он об этом узнал, то верить в это ему обязательно. Хорошо? Поэтому и так аль-иман, то есть вера в столб, она бывает иджмали и тафсили. То есть вера общая, как минимум, которая должна быть у каждого. Хорошо? И вера уже в подробностях, заключается в том, что все, что ты узнаешь уже из Курана и Сунны об ангелах, ты должен в это верить. Чем больше человек знает, тем, соответственно, больше его вера. Вера в ангелов, вообще вера зависит от знания. Человек, предположим, знает только, что есть ангелы, и что им нельзя поклоняться, что они поклоняются. Его вера в ангелов такая же, как вера человека, который знает про ангела смерти, знает про Джибриля, знает про Микаиля, знает про Исрафиля. Не такова. Знает про ангелов, которые сидят справа и слева и контролируют все, что он говорит и делает. Конечно, не такова. То есть, значит, вера человека в ангелов зависит от его знания об этом. И чем больше знаний, тем больше его вера. Хорошо. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.